Глава 3. You and I. Пароль штурманов. Нейл поднял голову. В воспоминаниях своих ушел так далеко под сень бразильских пальм, что не сразу понял, где находится сейчас. Под большим оранжевым абажуром сверкает туго накрахмаленная скатерть. На праздничном столе расставлены водка, бренди, закуска. В углу оперся на этажерку моряк. Лицо его сосредоточено и сурово, губы сжаты. А перед Нейлом, положив руку на стол, тихо сидит женщина в длинном вечернем платье. В ее серых, широко открытых глазах удивление, сострадание, печаль. «Боже мой, я взволновал и расстроил вас», — с раскаянием сказал Нейл. «И когда?» «В новогоднюю ночь!» «Это нехорошо с моей стороны, переложить часть своих воспоминаний на чужие плечи. Недаром говорят, что Бог проклял человека, дав ему память». «Не согласен», — сказал Шубин. «Что касается меня, то я ничего не хочу забывать». Виктория вскинулась с места. «Товарищи, что же мы? Без 5:12!» Нейл начал придвигать стулья к столу, Шубин принялся разливать по рюмкам водку. Виктория отодвинула свою рюмку. «Мне фруктовый. Я не пью, ты же знаешь». «Нет, пусть сегодня Гитлер пьет фруктовую». Часы начали бить. Шубин поднял налитую до краев рюмку. «Ну, первый тост. За победу». «О, ес, ес!» закивал головой Нейл. «За победу!» Это русское слово он тоже выучил в Заполярье. Водку Нейл выпил залпом, а не глотками, как пьют в Западной Европе. Потом старательно крякнул, тоже на русский манер. Виктория и Шубин засмеялись. Он был, оказывается, рубахой парнем, этот бывший рабочий оружейник из Шеффилда и друг индийского племени огненных муравьев. За окном поднялись огни фейерверка, похожие на новогоднюю елку, увешанную разноцветными электрическими лампочками и осыпающимися нитями серебряного дождя. Шубин подумал, что, наверное, у господина Адольфа Гитлера трясутся руки, когда он наливает себе фруктовой или минеральной воды за новогодним столом. Что-нибудь покрепче пить сегодня ему не стоит. Да и вообще он, говорят, не берет в рот хмельного. Хочет прожить до 100 лет. «Пусть Гитлер сдохнет в этом году», — торжественно провозгласил Шубин. Охотно выпили и за это. Третий бокал традиционный. За тех, кто в море. Потом Нейл предложил тост за своих гостеприимных русских хозяев. Шубин в ответ хотел выпить за здоровье Нейла, но тот поднял руку. «Хочу предложить тост не совсем обычный. В новогоднюю ночь я привык вспоминать о кораблях, на которых плавал. Были среди них и танкеры, и лайнеры, и транспорты, и вспомогательные суда, и даже такой колесный торопыга, как Камоэнс. Я думаю о них с благодарностью и любовью. Какое-то время они были моим домом. Говорил я, что Олафсон разделял корабли на добрых и злых. Так вот, предлагаю сегодня выпить за добрые корабли. За то, чтобы на пути им никогда не встретился летучий голландец». Моряки серьезно кивнули друг другу, выпили. Настала очередь Шубина рассказать о летучем голландце. Англичанин только поднимал брови, да издавал короткие восклицания. «Каков, однако, размах у этого летучего? Наверное, нет уголка на земном шаре, где бы ни побывал он, не то подводный связной, не то маклер, который помогает военным монополистам, торговцам оружием, совершать их тайные сделки». Шубин сердито оглянулся на часы, когда они коротко пробили за спиной. Нейл встал. «Через полчаса мой поезд. Мне пора. Гостя проводили до лестницы. «Пишите же! И вы пишите! Непременно встретимся после победы!» Виктория всем телом прижалась к Шубину. Пальцы ее, чуть касаясь, быстро пробежали по его лбу. Нахмурился. Мальчик ее стал опять задумчивым и грустным. «Почему?» Чтобы отвлечь его, она пустила в ход все средства, какими располагают в таких случаях женщины. Сегодня Виктория была особенно нежна, как-то необычно, тревожно-ласково с Шубиным. Но, проснувшись среди ночи, она увидела рядом рдеющий огонек папиросы. «Что, милый? Опять он? Ауфидерзейн?» «Нет, ты спи. Я просто думаю о жизни, о нас с тобой». Окна зашторены. В комнате тишина, мрак. Только часы повторяют одно и то же. Спрашивают осторожно. «Кто ты? Что ты?» Или она где-то читала об этом? «Слушай», — негромкий голос Шубина. «Я все думаю о слове, которого не знал Олафсон. Может, это не одно слово, а три? You and I? Помнишь? Нейл крикнул в лагере. Очень сильные слова, верно? Если бы штурманы всех морей, капитаны, лоцманы, судовые механики, матросы сказали друг другу «you and I», что тогда случилось бы с летучим? Камнем бы упал на дно». А потом опять всплыл. Не дали бы ему всплыть. Блокировали бы его во всех норах. Установили бы всеокеанскую блокаду. Олафсон этого не мог один. Это могут только все сообща. Я, ты, Нейл, все, кому летучий враг. Простые, обыкновенные слова, когда их произносят сотни тысяч людей, могут остановить, оглушить, убить. И потом, как в сказке, все фарватеры в мире станут чистыми, свободными для плавания кораблей. Он потушил папиросу и сразу же без перерыва закурил новую. «Да», — медленно повторил он, — «You and I» — пароль штурманов. Ночь. Полагалось бы спать, но Виктория рада, что он не молчит. Выговорится, заснет. Я раньше, знаешь, какой был? Беспечный, ничего близко к сердцу не принимал. Я, наверное, потому и не понравился тебе сначала. Но после того, как пробыл несколько часов на летучем, я стал думать о многом и по-другому. Не знаю, сумею ли тебе объяснить. Ну, как бы сразу окидываю взглядом большое навигационное поле. Начал видеть свой фарватер и предметы не только вблизи, но и вдали. Например, стал задумываться о мире. Каким будет все, когда мы победим? Что я буду делать тогда? Я же катерник, профессиональный военный. Вот толкует о самопожертвовании. Вызвал, мол, огонь на себя или выручил товарища с риском для жизни. А ведь от меня могут потребовать еще большего самопожертвования. Поставят предсветлые адмиральские очи и скажут: «Гвардии капитан-лейтенант Шубин. Отныне ты уже не гвардии, капитан-лейтенант. Уходишь в отставку или в запас. Работа, конечно, найдется. Буду штурманить на каком-нибудь лесовозе, китобое, танкере. В Советском Союзе кораблей хватит. А не хватит, еще построят. На бережку припухать не собираюсь». «Я не представляю тебя на берегу. Но почему ты вспомнил об этом?» Начал было задремывать. И вдруг померещился верещагинский апофеоз войны. Только пирамида была сложена не из черепов, а из военных кораблей. Очень быстро прошло перед глазами, как бывает, когда засыпаешь. «С тобой бывает так?» «Да. Мы вчера с тобой рассматривали альбом. Там есть Верещагин». Я и стал вертеть в уме эту пирамиду, прилаживая ее то к одному, то к другому морю. Наступит же, думал я, время, когда военные корабли не понадобятся больше людям. Мир! Всюду мир! Тогда в назначенный день и час двинутся к какой-нибудь заранее выбранной банке военные флоты всех государств, берега которых омывает это море. Сойдутся вместе, отдадут друг другу воинские почести, приспустят флаги и... Банка — нечто вроде фундамента, понимаешь? Сначала на нее лягут линкоры, крейсера, авианосцы. Вторым слоем — корабли поменьше. И вот в море появился новый железный остров. Память о прошлых войнах. Выходит, как бы свалка? Мусорные кучи, так я поняла? Нет, не свалка. Памятник. Ведь на кораблях сражались и умирали люди. Многие из них были, конечно, обмануты. Сражались за высокие прибыли для разных Виккерсов и Крупов. Но они жизнью заплатили за свою доверчивость. Это скорее могила неизвестному моряку. Торговые и пассажирские корабли, проходя мимо Железного острова, будут давать гудки в память погибших. Правильно. Теперь ты поняла. В темноте лиц не видно, но по голосу Виктории можно догадаться, что она улыбается. Неужели и твои торпедные катера топить? Катера? В растерянности Шубин забормотал. Топить? А если приспособить их для мирных целей? Например, доставлять в порты срочную корреспонденцию? Скорость уж очень... Пауза. Нет. И мои катера тоже, решительно сказал он. Но тут же поспешил добавить, зато их как самые легкие, на вершину пирамиды. В марте 1945 года почти вся бригада торпедных катеров сосредоточилась в районе Клайпеды. Только катера Шубина оставались еще в Ленинграде. Им предстояло догнать бригаду по железной дороге на платформах. Сам Шубин вместе с инженер-механиком должен был прибыть в Клайпеду заблаговременно, чтобы подготовиться для выгрузки своих торпедных катеров и спуска их на воду. Настал день отъезда. Пока Шубин укладывал чемодан, Виктория ходила по комнате, трогала безделушки на этажерке, бесцельно переставляла их. «Что с тобой?» «Волнуюсь». «Но почему? Ты не первый раз провожаешь меня». «Да, и с каждым разом волнует все больше». Шубин порылся в чемодане, достал оттуда маленький осколок и, будто взвешивая, подбросил его на ладони. «Лови! Когда станешь бояться за меня, вынь, посмотри, и пройдет!» Осколок имел свою коротенькую историю. В одном морском бою Шубин нагнулся к тахометру, чтобы проверить число оборотов. Выпрямляясь, он зацепился за что-то карманом. Оглянулся. В верхней части борта зияет только что появившаяся рваная дыра. Это за спиной промахнули осколки снаряда. Не нагнись, Шубин, к тахометру. По возвращении на базу боцман отыскал в рубке один из осколков. «Видишь, на море ни снаряды, ни пули не берут, а на суше я не воюю». «И ты совсем не боишься? Никогда?» «Ну, так лишь дураки не боятся. Просто я очень занят в бою. Некогда бояться». «Нет, вот где страх-то натерпелся, в госпитале, прошлым летом». «Почему?» «На больничной койке очень боялся помереть. Склянки эти, банки, духота. Помирать так уж красиво, с музыкой, под стук пулеметов, мчась вперед на своей предельной скорости. У нас так в 42-м году один офицер умер. Как стоял в рубке, так мертвый и остался стоять. Склонился головой на штурвал и...» Он спохватился. «Да что это я? Тут победа на носу, я смерти завелся». Виктория, присев на стул, задумчиво смотрела на Шубина. Маленький осколок лежал, уютно спрятавшись между ее ладонями. Он был теплым, даже горячим. «Хорошо, я буду беречь его, как ты велишь». Перед отъездом она поднесла Шубину цветы, букетик цветов. В поисках их обегала весь город. И, наконец, нашла в оранжерее на улице Добролюбова. Там во время блокады высаживали редис и лук. Теперь снова занялись цветами. Победа. Близкая победа. Весной 1945 года все в Ленинграде дышало ожиданием победы. «О, — с расканием сказал Шубин, — а я ни разу не подарил тебе цветы. Эх, я... И были же у нас на Лавенцари красивые, высокие, надменные, как ты. И ты когда-то была надменная. Я даже боялся тебя немного. До сих пор в ушах звучит. Мы не на танцах, товарищ старший лейтенант. Шубин шутил, улыбался, говорил без умолку, а сам с беспокойством и жалостью заглядывал в лицо Виктории. Она была бледна, губы ее вздрагивали. На перроне у вагона инженер-механик деликатно оставил их вдвоем. Она прижалась к его груди, опустив голову, стараясь унять нервную дрожь. «Ничего не говори», — шепнула она. Минуту или две Шубин и Виктория молча стояли так, не разрывая объятий. «По вагонам!» — протяжно крикнул, будто пропел начальник эшелона. Мельком из-за шубинского плеча Виктория увидела круглые вокзальные часы, которые показывали 17:20. Она откинула голову. Неотрывно и жадно всматривалась в длинный улыбающийся рот, ямочку на подбородке, две резкие вертикальные складки у рта. Потом быстро поцеловала их по очереди, будто поцелуем перекрестила на прощание.